Глава вторая. Голосами мертвых. Вообще-то, в таких случаях я стараюсь не лезть не в свое дело. Но здесь сидеть на месте было нельзя. Убийство. Само по себе плохо. А тут еще и такое. Встав, я подошел к окну. И глянул вниз. Из дома уже повыбегали люди с факелами. Собралась целая толпа. Слышался возбужденный говор и тихий женский плач. Ярни. Хозяин постоялого двора. И старший брат Гутрун, человек исключительной доброты и широты души. Он никогда не отказывал в помощи. Во всяком случае, мне. Даже отыскал лекаря для Фасегрима, не задавая лишних вопросов. Я повернулся и направился к двери, по пути бросив Йорду. Я посмотрю, что там. Пригляди за мальчишкой. Йорд возражать не стал, а разглядывать выражение лица Арве не было времени. Мальчишка не мог не понять, что я их оставляю вдвоем. Но даже если такая перспектива его не радовала, ничего другого я предложить не мог. Чтобы спуститься и выйти из дому, потребовалось немного времени. Однако каким-то образом я умудрился прибыть чуть ли не позже всех. После приятного и уютного тепла комнаты холодный ночной воздух заставил вздрогнуть и поднять воротник. «Задушили! Задушили!» Тем временем тарахтела неугомонная подавальщица, стоявшая рядом с угрюмым полным мужчиной. Кажется, таким же постояльцем, как и я. «Шею будто синие ленты обвивают, и ни капельки крови нигде нет. А сам бледный-бледный. Я только одним глазком глянула и сразу сюда побежала. Страшно стоять рядом, ой, страшно. Сразу же ясно и дураку, что душу у него забрали. Ой, забрали». «Задушили? Это интересно. И вообще, очень интересно, кому Ярни мог перейти дорогу?» Пробираться через толпу оказалось непросто, однако останавливаться я не собирался. Нужно все увидеть собственными глазами, потому что слова посторонних – крайне ненадежная вещь. «Да ты говори толком!» – хмуро произнес мужчина. «Сама, что ли, нашла его?» «Не я, не я, а Кэя!» Она неопределенно махнула рукой. «Это ж она орала!» «А где сейчас Кэя?» Весьма невежливо оборвал я говорливую подавальщицу. Она было набрала воздуха, чтобы возмутиться. Однако, встретившись со мной взглядом, передумала. Довольно живо развернулась и указала на сарай. «Там, вместе с Гутрун и лекарем. Лекарь тоже один из наших постояльцев. Скользкий тип, но оказался тут как тут, только приключилась беда». Не став слушать дальнейшую болтовню подавальщицы, я пошел к сараю. По пути у меня возникло отвратительное ощущение, когда вдоль позвоночника пробегает холодок, а спина чувствует чужой взгляд. Нечеловеческий, злобный и мерзкий. И при этом ты понятия не имеешь, чей он. Хотя я готов был поклясться, что кроме меня, Йорда и мальчишки в доме нечисти не было. Или я все же ошибался? А вот подавальщицу пришлось вспомнить не злым тихим словом. «Там» оказалось достаточно расплывчатым понятием, поэтому на поиски пришлось потратить драгоценное время. Ярни оказался за сараем, как раз возле забора. Странное место. С чего бы хозяин постоялого двора решил полюбоваться ночным лесом? Это было бы неудивительно для таких чужаков, как я. Но для уроженцев Раудбрема, уважающих обычаи и поверья, подобное поведение кажется очень странным. Здесь считается, что лес – живое существо. И если смотреть на него ночью, да еще и во время нарождающейся луны, то он может вытянуть всю душу. Рядом с телом присел лекарь. Вероятно, именно он и приходил к Арве. Что там подавальщица говорила? Скользкий тип? Так, лет за 30. Темноволосый и темноглазый. Возможно, такой же южанин, как не к ночи помянутый покойный Хишак. Но скользкий? Нет, обычный человек. Разве что выглядит поприличнее деревенских. Ну так это не преступление. Только сейчас я заметил Гутрун. Она держалась. Не плакала и не стенала. Лишь побелела, как полотно, сминая в руках края белого передника. Глаза ее были пустыми, будто не видели перед собой ничего. Но плакать Гутрун себе не позволяла. Может, потом, когда все разойдутся. Кэя стояла рядом. «Что произошло?» – спросил я, подходя ближе. Кэя вздрогнула,